Глава 6. Семья. Игорь проснулся, когда на улице стемнело. Он встал, прикрыл окно и снова вернулся в кровать. Глаза слипались, он не верил, что сможет собраться и найдет в себе силы спуститься на ужин. У него всю жизнь, сколько он себя помнил, были проблемы со сном. Игорь страдал бессонницей. Для того, чтобы уснуть, ему требовалось строгое соблюдение определенных условий, таких как полная тишина, свежий воздух, невысокая подушка и широкое одеяло, но и это не гарантировало ему долгожданного отдыха. Большинство идей приходило к нему именно ночью, когда он мерил шагами чужие квартиры, гостиничные номера или каюты кораблей. Арнольд, напротив, обладал удивительной способностью засыпать где угодно и как угодно, при любых обстоятельствах. В прошлом году, во время поездки в Марокко, спрыгнув с трапа испанского корабля в шумном и суетливом Агадирском порту, они, не теряя времени, арендовали открытый джип и двинулись в сторону Укаймедена повидать одного старого знакомого. Дело было достаточно срочным, а судя по карте, им предстоял как минимум целый день пути. Игорь сел за руль. Как только они выбрались с узеньких шумных улиц на шоссе, он тут же прибавил скорость и погнал старый джип, лавируя в сумасшедшем потоке автомобилей. Температура воздуха превышала 40 градусов, кондиционер в машине отсутствовал, и у них не было другого выхода, кроме как не поднимать крышу, несмотря на пыль, страшный грохот и завывающий раскаленный ветер. Вдоль шоссе возвышались разноцветные красно-синие горы, у подножия которых раскинулись ярко-зеленые сады. Вскоре промелькнула деревня, потом еще одна. Игорь увидел, как на поле местный фермер пытался пахать, прицепив плуг к двум тощим ослам, едва державшимся на ногах. Дорога делала резкие зигзаги, заставляя водителя неистово крутить руль, шарахаясь от пролетающих мимо мотоциклистов. Друзей бросало из стороны в сторону. Шумел ветер, майки на их телах колыхались, как флаги на кораблях в открытом океане. «Арнольд!» схватился за железную дугу и взобрался на сиденье ногами, подставив лицо встречному ветру. Его бейсболка слетела от сильного порыва. Он держался двумя руками, чтобы не вывалиться из открытой машины на повороте. Заметив заправку, Игорь решил притормозить, долить бензина и выпить стакан свежего апельсинового сока. Он дернул стоящего на сиденье друга за брюки, перед тем, как совершить крутой поворот. Тот не отозвался. Игорь заложил такой вираж, что сам чуть не вывалился из Сузуки. Арнольд устоял. Остановившись, Игорь со смехом вылез из салона и поднял голову. Его друг спал, стоя в полный рост на сиденье, намертво вцепившись в железную дугу. Через некоторое время после пробуждения Игорь сделал над собой усилие и добрался до ванны, где принял прохладный душ. Из гостиной раздались чьи-то голоса. Он прислушался, но ничего не смог разобрать. Вскоре голоса начали удаляться, по всей видимости, его соседи проследовали в сторону лестницы. Он оделся и снова прилег, будучи не в состоянии заставить себя выйти из комнаты. На вечер он выбрал подходящий к атмосфере дома классический английский наряд. Зеленая рубашка с широким воротничком, шерстяной жилет в крупную клетку, светлые вельветовые слаксы. Все это немного диссонировало с его молодежной прической, но он успокаивал себя тем, что должен понравиться всем возрастным группам в этом поместье. Взглянув на себя в зеркало перед выходом, Игорь поправил длинную прядь волос. Без 10:08. Он не спеша начал спуск вниз по парадной лестнице и без 5 переступил порог каминного зала. Из ожившей столовой доносились обрывки смеха и разговоров. Игорь замешкался, прислушиваясь. «А вот и наш Игорь Георгиевич!» – радостно провозгласил хозяин, направляясь навстречу гостю. Его заметили. С одеждой он не ошибся. Люди, встретившие его любопытными взглядами, выглядели нарядно. Мужчины в рубашках, женщины в платьях, сам хозяин не погнушался бархатным пиджаком. «Вы опоздали к аперитиву!» – Ройтер с порога протянул ему бокал виски. Игорь постарался не сморщиться и тут же, улучив момент, поставил его на стол. «Давайте садиться», – предложила высокая девушка с короткой стрижкой. «Я умираю с голода». Марк Аркадьевич не возражал, и все, как по команде, заторопились к своим местам. «Прошу сюда! Женя!» – обратился хозяин к молодому официанту в фиолетовом жилете. «Налей Игорю вина!» «Спасибо, я предпочитаю сок». Игорь улыбнулся хозяину, занявшему стул прямо напротив него, а не во главе стола, как он ожидал. «Да ладно, Игорек!» — Ройтер махнул рукой. «Как говорил Черчилль, я взял у алкоголя больше, чем он забрал у меня. Есть предпочтение в вине? У меня неплохой погреб». Черчилль предпочитал виски. Игорь взглянул на свой полный бокал. Рядом с хозяином сидел мужчина. Его гладко выбритое лицо было испещрено морщинами, как у старого морского волка, но взгляд казался молодым, в живых глазах блестели веселые искорки. Он приветливо улыбнулся Игорю, приподнимая фужер с водой. «А мы вот выпьем вина, правда, сеньор Авилес?» Молодой парень, сидевший справа от Игоря, с готовностью помахал пустым бокалом в воздухе. Игорь с удивлением отметил, что посадка за столом как будто регламентирована. Так место между ним и его соседом оставалось свободным. «Василий, принеси еще бутылочку Барола!» Игорь огляделся по сторонам. Овальный стол был накрыт на 10 человек, 5 напротив 5. Хозяин предпочитал сидеть спиной к саду, вероятно, для того, чтобы любоваться огнем в камине, который в этот теплый вечер не горел. Место слева от него также пустовало. Справа восседал старый пират, как успел окрестить его Игорь. Скорее всего, это был управляющий, Клим. Отчество Игорь не запомнил. Рядом с ним сидела высокая девушка с короткой стрижкой, по-видимому, Нина. С левой стороны их ряд замыкал молодой человек с мозолистыми, покрытыми веснушками руками. Почувствовав пристальное внимание гостя, парень поспешил отвести глаза, взгляд у него был тяжелый. Тех, кто сидел на его стороне, рассмотреть было труднее. Игорь решил не крутиться и подождать удобного случая, чтобы утолить свое любопытство. Подали комплименты от Бруно. И все с аппетитом набросились на маленьких креветок в соусе из артишоков. Игорь ждал, пока хозяин представит его остальным. Чтобы как-то сгладить возникшую паузу, он беззаботно поинтересовался. «А что, кто-то опаздывает?» Хозяин покосился на свободный стул слева от себя. «Глеб не успеет к ужину, попал в пробку». Про второй свободный стул он предпочел промолчать. Но мягкий женский голос слева от Игоря не дал ему такой возможности. «Марк, а что с Оксаной?» Игорь слегка подался вперед и, повернув голову, попытался разглядеть девушку. Она как будто ждала этого и, резко развернувшись, с готовностью встретилась с ним взглядом. На ее губах играла озорная улыбка. «У нее мигрень». Марк Аркадьевич отставил бокал с вином в сторону. «Игорь Георгиевич, я смотрю, дамы проявляют нетерпение», — он улыбнулся девушке, задавшей вопрос. «Позвольте, я представлю вам нашу семью». Он повернул голову в сторону пирата. «Клим, подвинься, а то я не вижу собственную дочь». Наконец Игорь получил официальное право рассмотреть девушку с короткой стрижкой. У Нины был открытый взгляд, она приветливо улыбнулась. «Моя любимая дочь Нина». «Сестра Феликса», — добавила девушка. За столом дружно рассмеялись. Марк Аркадьевич покачал головой, признавая собственное поражение. У Нины был низкий, совершенно неподходящий к ее худому юному лицу голос. Игорь пытался схватить в ее довольно приятной внешности то самое, что мешало ей считаться красавицей. Он решил, что Нине не хватает красок. Она была бледной, хотя ее лицо и загорело на солнце, оно казалось плохо вымытым. Глаза прозрачно-голубые, такие же, как у отца. «Может быть, дело в прическе?» – размышлял Игорь. «Она недостаточно привлекательна, чтобы позволить себе такую короткую стрижку». Ему понравился ее красиво очерченный рот, широкая улыбка. От Игоря не укрылись ее заинтересованные взгляды, какие всегда бросают девушки на одиноких симпатичных мужчин, появившихся в их доме. Нина наклонилась к пирату и что-то тихо сказала ему на ухо. Он покачал головой и улыбнулся. Она, в свою очередь, громко рассмеялась, откинувшись на спинку стула. В их манере общаться чувствовалась родственная близость. Вероятно, управляющий знал ее с детства. Тем временем Марк Аркадьевич продолжал представлять присутствующих. Парня с тяжелым взглядом звали Константином. Он оказался берейтером. «Конюх», — определил его Игорь про себя. «Девочки в нем души не чают», — сказал Марк Аркадьевич, глядя на Костю. «Папа имеет в виду своих кобыл. К нам с Верой он никогда так не обращается», — заметила Нина. Ройтер улыбнулся. Похоже, он привык к бесконечным издевкам дочери. Лицо Кости, как и его руки, было покрыто веснушками. В темно-рыжих волосах виднелась седина. Он казался молодым и старым одновременно. Пока Ройтер описывал его достоинства, он так и сидел, уткнувшись в тарелку. «Это Филипп Авилес», — переключился хозяин на парня, сидевшего через пустой стул от Игоря. «Первый тренер и второй отец Феликса. Воспитывал его с 6 месяцев до 1,5 лет». «Очень приятно», — молодой человек протянул Игорю руку. По-русски он говорил без акцента. «Скоро состоится трогательное воссоединение всей семьи. У них обоих, кстати, день рождения 16 марта». «Значит, — посчитал Игорь, — Феликсу недавно исполнилось 3 года?» «У скаковой лошади возраст считается с нового года», — добродушно пояснил Филипп. «А тебе сколько исполнилось?» — поинтересовалась Нина. «А что?» — глядя на нее с усмешкой, спросил Филипп. «Мне 28». «Пора искать невесту», — Нина покачала головой. «Но ты же мне отказываешь?» — парень пожал плечами. Ройтер снисходительно посмеивался. Если бы Игорь был на его месте, то побоялся бы держать такого рядом со своей единственной дочерью. Филипп Авилес был настоящим мачо. Именно такие юноши смотрят с плакатов аргентинских звезд по игре в поло. Его смуглое лицо казалось выточенным из камня. Резко очерченные скулы, волевой подбородок, темно-карие глаза, окруженные густыми длинными ресницами. Филипп прекрасно говорил на русском, так как прожил в России все детство до 12 лет. У него был спокойный, уверенный взгляд человека, привыкшего просто приходить и брать то, что ему нравится. Его манеры были обманчиво неторопливы, как у сонного леопарда, но Игорь не сомневался, что перед ним человек страстей. «Если у вас завтра найдется время, я с удовольствием покажу вам конюшню», галантно предложил испанец, обращаясь к гостю. Игорь увидел, что Нина подмигнула Филиппу. Молодежь, сидевшая за столом, не переставала обмениваться многозначительными взглядами. Он чувствовал себя новичком в выпускном классе. «Ну, наконец, очередь нашей будущей кинозвезды. Позвольте представить, Вера Савицкая, моя племянница». Игорь уже заметил, что она обладает незаурядной внешностью, но сейчас, воспользовавшись возможностью, повернулся, чтобы рассмотреть ее повнимательней. Вера привыкла производить эффект солнечного затмения. Ее светло-карие, почти желтые глаза были похожи на глаза кошки, такие же раскосые с затаенным охотничьим блеском. Несмотря на то, что молодым девушкам он всегда предпочитал женщин своего возраста, находя их более интересными как для постели, так и для светского времяпрепровождения, в данном случае он был готов сделать исключение. У племянницы Ройтера были темно-каштановые волосы с легким золотистым отливом, круглое кукольное лицо с пухлыми губками и ямочкой на подбородке. Игорь не сразу смог оторвать взгляд от ее губ. Сочные, как клубника, они оставались приоткрытыми, обнажая узкую щель между 2 передними зубами. Она слегка улыбнулась, не широко, но достаточно для того, чтобы у Игоря перехватило дыхание. Молодой человек, сидевший рядом с ней, не смог сдержать усмешки. «Матвей», не дожидаясь очереди, представился он. «Это наш чемпион, один из лучших спортсменов. Жаке международного класса, напарник Феликса, обладатель 14 золотых кубков в свои неполные 26 лет». Марк Аркадьевич с любовью посмотрел на парня. «В этом году к ним добавится Роял Аскот». Матвей приподнял брови, но ничего не сказал. Как все жокеи, он был небольшого роста, поджарый, с прекрасно развитой широкой спиной. Игорь заметил, что ему подавали отдельные блюда. Вероятно, он был вынужден постоянно соблюдать жесткую диету, чтобы держаться в форме. «Он только вчера прилетел из Англии с кубком Линкольна в чемодане». Все дружно захлопали. «Нужно устроить вечеринку в честь Матвея и Феликса», — предложила Вера. «Обязательно», — Ройтер оживился, — «как только Феликс доберется до дома». «Пап, можно подумать, он будет выпивать и танцевать вместе с нами». Нина усмехнулась. «Нет, ну, я боюсь сглазить. Лошадь должна в целости и сохранности вернуться домой». За столом воцарилось молчание. «Если все будет нормально, — подал голос Матвей, — я планирую начать тренировки во вторник». «Игорь будет присутствовать на каждой», — Ройтер кивнул в сторону гостя. Матвей хитро улыбнулся. «Вы знаете, во сколько мы начинаем?» «В 9, я так предполагаю». Все захихикали. «Скаковые выезжают в 6:30 утра». Все уже откровенно смеялись, глядя на вытянувшееся лицо гостя. «Может, лучше вообще не ложиться?» — улыбаясь, спросил Игорь. «Не выйдет», — Вера наклонилась вперед, чтобы встретиться с ним взглядом. «Здесь все рано ложатся спать. Вам нечего будет делать». «Почему?» — возразил Филипп. «У нас есть полуночники, которые до утра бродят по дому». Молодежь прыснула. Пират снисходительно посмотрел на гостя. «Это духи», — сказал он. «В доме полно привидений». Это была первая фраза, сказанная управляющим за весь вечер. Игорь удивился тому, как мягко прозвучал его голос. «Клим, хватит пугать гостя, а то он передумает и убежит», — Ройтер погрозил управляющему пальцем. «Здесь некуда бежать. Вокруг лес, ворота закрыты, собаки спущены с привязи», — зловещим голосом произнесла Нина. Молодежь разразилась очередным приступом смеха, а Игорь обменялся понимающими взглядами со старым пиратом. «Что насчет турнира по покеру? Кто в деле?» — Филипп посмотрел на Игоря. «Кому интересен твой покер? Папа, ты водил Игоря в подвал?» Все одновременно заговорили друг с другом. «Вы не против, если я буду называть вас Игорем на «вы»?» — спросила Вера. «Я предпочел бы на «ты», я не такой старый». «Это видно». Она поправила волосы, скользнув по нему откровенным взглядом. «Господи, сколько ей лет? 20 с чем-то?» Игорь заерзал на стуле. Ее заигрывания грозили обернуться неприятностями. Вера полностью развернулась на своем месте, небрежно опустив руку на спинку соседнего стула. Игорь заметил, как локоть Матвея коснулся ее груди. Она не отстранилась. Подали десерт. Беседа потекла ровно. Говорили о лошадях, погоде и мелких происшествиях, составляющих основу здешнего быта. Воду в бассейне спустили. Массажист уехал в город на выходные. У начальника охраны родился 3-й сын. На протяжении всего вечера Игорь несколько раз ловил на себе изучающий взгляд племянницы Ройтера. В финале трапезы появился шеф-повар Бруно, похожий на футболиста Марадонну. Он присел на стул рядом с хозяином и, страшно коверкая русские слова, спросил: «Сеньор Игор, как дорадо?» «Великолепно! Я не пробовал вкуснее!» Повар мгновенно расцвел. Марк Аркадьевич одобрительно посмотрел на гостя. «Завтра делать барбекю!» «Если погода будет!» Все дружно посмотрели через стеклянную дверь в сад. «Ему здесь не скучно?» — тихо поинтересовался Игорь, наклонившись к Филиппу Авелесу. «Да нет, у него есть подруга, она работает в нашей прачечной. Он часто посещает большой театр, катается на коньках», — ответил испанец. «А где-то в Италии ждет жена и двое ребятишек», — грустно добавил он. Игорь поймал себя на мысли, что этот парень начинает нравиться ему все больше. Своим изящно завуалированным хамством он напоминал Арнольда. Такое же псевдоснисходительное отношение к окружающим, типичный менталитет везунчиков, ленивая уверенность в своей неотразимости, а с другой стороны, что-то мальчишеское, порывистое, почти детское. Они оба, не прилагая усилий, могли расположить к себе кого угодно. Игорь не был таким, как они. Его внутренняя сдержанность не позволяла ему быстро сближаться с людьми. Он всегда завидовал тем, кого дожидаются водители автобусов, кто легко получает то, за что он привык бороться. Игорь раздумывал о том, стоит ли ему принимать дружбу Филиппа так скоро. Это позволит ему больше узнать об обитателях дома, но он не хотел столь стремительно сокращать дистанцию между собой и остальными членами семьи. В начале проекта дружба бывает на руку. Ближе к завершению это не более чем досадная помеха на пути к финалу. Василий бесшумно внес телефонную трубку, и Марк Аркадьевич, извинившись, вышел из-за стола. «Сыграем в покер?» — Филипп снял белую салфетку с колен. «Я с вами!» — Игорь почувствовал ее запах у себя за спиной. «Вера, ты же знаешь, женщины не умеют блефовать. У тебя все на лице написано. Какой смысл с тобой играть?» «Но вы же не будете играть вдвоем?» «Я люблю играть в карты с женщинами». Игорь поднялся и оказался к ней лицом. Он немного переборщил с театральностью, поскольку все остальные с интересом уставились на них. «Нина, а вы играете в покер?» Игорь поспешил исправить ситуацию и повернулся к дочери Ройтера. «Иногда». Она с улыбкой пожала плечами. Ее взгляд изменился, стал каким-то пустым, как бы повернутым внутрь себя. Игорь не заметил, когда ее настроение успело так драматически поменяться. «Простите меня, я подойду попозже». Нина, ни на кого не глядя, поспешно вышла из комнаты. Игорь посмотрел ей вслед. Невзирая на приятные манеры и доброжелательность, в ней, как и во многих других дочках миллионеров, которых ему приходилось встречать, явно чувствовалась привычка поступать так, как хочется именно в данную секунду, не заботясь о том, что думают и чувствуют остальные. «Ну что насчет карт?» Вздохнув, сказала Вера, возвращая внимание к своей персоне. «С удовольствием!» — Игорь перевел взгляд на ребят, столпившихся вокруг него. «Матвей!» «Всегда готов!» Они дружно направились в бильярдную. Игорь чуть задержался, чтобы поравняться с пиратом. «А вы не присоединитесь?» «Спасибо!» — управляющий улыбнулся гостю. Его мягкая, почти вкрадчивая манера разговора не вязалась с грубым обветренным лицом. «Я встаю рано. К пятнице накапливается усталость. Надеюсь, нам еще представится возможность пообщаться». «Можем совершить пешую прогулку, я покажу вам окрестности». «Я с удовольствием с вами прогуляюсь». Игорь пожал протянутую руку и ускорил шаг, догоняя остальных. Он принял решение сблизиться с этим человеком первым. В его личности чувствовалось что-то великодушное и очень сильное одновременно. «А где Костя?» Игорь нагнал остальных возле библиотеки. Конюх успел отколоться от их компании. «Он не играет в карты», — ответила Вера, не поворачивая головы. Игорь невольно залюбовался ее профилем. «Предпочитает бильярд», — пояснил Матвей. Рядом с Филиппом жокей казался чуть ли не подростком. Игорь заметил, что испанцы здесь любили все. В общении с молодежью он позволял себе покровительственные нотки. «А Клим Сергеевич женат?» — спросил Игорь. «У вас какое-то острое любопытство к семейному положению окружающих вас людей», — Филипп насмешливо посмотрел на него через плечо. «Просто вы здесь оторваны от города, а мужчины не умеют быть одни». «Это точно», — подтвердила Вера. «Ну а вы-то как?» «Я здесь только 5 часов». «Что же будет через неделю?» Филипп покачал головой. «Пойдете за селянками?» «Через неделю ранних подъемов у него не останется желаний», сказала Вера. «А ты откуда знаешь? Ты встаешь в 12», усмехнулся Матвей. «Я-то да». «У Клима нет семьи, но он свое отгулял в молодости, по-моему. Он никогда не был женат». «Он был большим специалистом в этой области», — добавил Матвей, «но сейчас ушел на пенсию». «Он обожает Аменцию, природу, весь этот деревенский быт». Вера наморщила носик, ее слова прозвучали пренебрежительно. Игорь воспользовался возможностью рассмотреть ее в полный рост. Низ тяжеловат, но Вера умело скрывала свои недостатки. В тот вечер на ней было сильно декольтированное платье, выгодно подчеркивающее грудь, шелковой плиссированной юбкой чуть ниже колен. Ему понравились ее тонкие щиколотки и маленькая стопа, ножка принцессы. Весь вечер он провел в предвкушении затяжки, поскольку ограничивал потребление сигарет до 4 в день, пытаясь бросить курить. Поэтому, обнаружив на пороге бильярдной, что забыл сигареты на столе, Игорь почти бегом вернулся обратно в столовую и, к своему облегчению, нашел смятую пачку на том же месте. В доме уже воцарилась обычная тишина. В главном холле потушили люстру, и помещение освещалось лишь проходными светильниками и бра. До слуха Игоря неожиданно донеслись обрывки голосов. Беседа велась на повышенных тонах. Повинуясь профессиональному инстинкту, он, не раздумывая, открыл дверь в темную библиотеку и прислушался. Было тихо. Он уже собирался выйти обратно в холл, когда отчетливо расслышал голос Нины за дверью кабинета Ройтера. Девушка орала, не стесняясь в выражениях. «Ты совсем выжил из ума? Ты ведешь себя как эгоист! Неужели тебе наплевать на меня?» Игорь, не веря ушам, замер на месте. «Подумай, о чем ты говоришь?» Голос Марка Аркадьевича прозвучал глухо. «Тут и думать нечего! Ты хочешь убить меня!» — взвизгнула она. Не было похоже, чтобы Ройтер испытывал шок от того, что дочь кричит и оскорбляет его. «Ты подлец!» Игорь удивленно поднял брови. Еще несколько минут назад отец с дочерью нежно смотрели друг на друга, сидя за общим столом. «Ты думаешь только о себе! Тебе наплевать на меня! Ты помешался на Феликсе, помешался на скачках!» «Послушай, не стоит продолжать!» Ройтер грубо оборвал ее. «Я думаю, будет лучше, если ты не станешь делиться с остальными своими проблемами. Ты же не хочешь, чтобы люди считали тебя плохим или завистливым человеком. Я прошу тебя не делать этого!» Ее голос дрожал. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Вон отсюда! Мне противно продолжать этот разговор!» Игорь отступил к выходу. Последнее, что он услышал перед тем, как выскользнуть из библиотеки в холл, были проклятия дочери, посыпавшиеся в адрес отца. Эта семья начинала ему нравиться.